Однако в глазах генштаба вермахта такой аргумент не был достаточно убедителен, чтобы так точно и подробно выдавать противнику свои военные тайны. Но Зондеркоманда на этот счет имела другую точку зрения и не удивлялась важности и точности запрашиваемой информации, ибо знала, что Красный оркестр всегда передавал в Москве сведения большой военной ценности. В конце концов, доводы Зондеркоманды возобладали, и высшие военные чины вынуждены были, как и прежде, давать точные ответы на предлагаемые им вопросы. 9 июля из Берлина был получен официальный приказ, утверждающий такой порядок. Примечание. Райзер утверждает, что начиная с этого момента Москва перестала участвовать в большой игре, ибо центр разгадал германскую стратегию. Впрочем, начальники Райзера в Берлине не разделяли это мнение. Любопытство центра распространялось на самые различные проблемы, порой выходившие за рамки военно-организационного характера. Так со временем стали поступать радиограммы с вопросами об армии Власова. Власов, генерал Красной армии, сдался в плен. Примечание. Власов, командующий 2-й ударной армией, генерал-лейтенант, сдался в плен гитлеровцам в июле 1942 года. Военачальники вермахта предложили ему создать русскую армию, которая сражалась бы на их стороне. Во главе ее подразделений немцы решили поставить деморализованных офицеров, которые любой ценой хотели избежать лагерей для военнопленных. Специализированная группа нацистских пропагандистов принялась агитировать Власова и его войска, однако голод оказался лучшим советчиком, нежели идеологическая обработка. Пленные советские солдаты, всеми покинутые, зачастую преданные своим командованием, ослабленные и истощенные, ради того, чтобы выжить, согласились носить немецкую форму. Так возникла РОА, Русская освободительная армия. Примечание. Русская освободительная армия, РОА, антисоветское военное формирование, созданное в составе вооруженных сил фашистской Германии во время войны из предателей Родины, а также насильственно мобилизованных военнопленных. Чисто военная ценность этой армии оказалась ничтожной. Известная материальная обеспеченность не могла заставить солдат поверить, будто они сражаются за справедливое дело, будто защищают свое национальное наследие. Командование вермахта, видя отсутствие боевого духа в армии Власова, использовало ее главным образом на Западном фронте для карательных мероприятий. Но в течение лета 1943 года руководству советской военной разведки чрезвычайно важно было знать, что в действительности представляет собой армия Власова, какие у нее части и подразделения, их общую численность, ее географическую дислокацию, имена офицеров и характер вооружения, ее использование, особенности политического оболванивания личного состава. В этом смысле центр требовал самой дотошной информации, и чтобы знать максимум подробностей, просил перепроверять все сведения, которыми уже располагал. Берлин не чинил препятствий удовлетворению этого любопытства, а генштаб вермахта, отступив от своих правил сохранения тайны, тоже не выдвигал в этом смысле каких-либо возражений по той простой причине, что он не питал никаких иллюзий насчет боеспособности солдат Власова. В апреле 1943 года Зондеркоманда получила адресованную Отто пространную радиограмму центра, содержавшую весьма точные данные о потерях германской армии под Сталинградом. Весьма удивившись этому, Геринг спросил меня, зачем Москве вдруг понадобилось информировать нас об этом. «Время от времени, — ответил я, — центр дает мне сведения позволяющие точно оценивать военную обстановку на том или ином этапе войны.